Меня интересовала не социальная сторона явления, а биологическая, скрытая, интимная. Сокровенность чувств хуторянина, цепкость его надежд, его ожидания сказки, родом своим вышедшей из лесной глуши и манившей человека назад в глушь. Среди хуторских чаяний возникали дикие, почти величественные уродства, пройти мимо них не мог бы ни один художник, и повестью «Трансваль» я отдал им должное в своей книге о деревне. Горький в то время производил тщательную работу освобождения своей памяти от огромного груза былья. Одна за другой выходили его книги с рассказами о былом, воспоминаниями, заметками из дневников. Российский человек, с которым прожиты были давние годы странствий по дорогам Родины, заново проходил мимо Горького в его соренском уединении. Никогда еще Горький не давал такого обилия портретов, никогда с такой привязанностью не писал картин русского жанра, никогда так многокрасочно не показывал окостенение противоречий в старом русском укладе, борьбу мечты с мерзостью, как в эту плодотворную пору прощания с прошлой жизнью. Магнит России действовал неотвратимо. Не было силы в мире, которая способна была бы оторвать от этого магнита талант Горького, и любой русский вопрос, любая русская тема засасывала его в рассуждения и споры, как в водоворот. Он писал с усладой и влюбленностью, и его письма в эти годы — настоящая музыка страсти. Перенасыщенный деревенскими впечатлениями, я обрушил их на далекое Соренто. Не все в моем письме состояло из понимания происходящего, скорее это был первозданный хаос чувств, сквозь которые пробивались наблюдения очень свежие и живые, рядом с верованиями, отмиравшими во мне, так же, как в старой деревне. Вспоминая выступление Горького на итальянской перед пролеткультовцами, сравнивая разговоры его о российском человеке с вывезенным мною из Смоленщины, путанным, нелегко поддававшимся развитию обликом деревни, я невольно оказывался нападающей стороной. Так был порожден философский спор о крестьянине, о художнике, о тенденции в искусстве, о морали. Вчера получил ваше глубоко интересное письмо, дорогой Федин. Вы, конечно, совершенно верно говорите, что в моем суждении о крестьянстве я и не прав, и прав. И, разумеется, вы знаете, что наши правда-неправда родные сестры, а также знаете и то, что не дело, не задача художника открывать и утверждать истины. Вполне допустимо, что неправда есть только умершая, отжившая истина, а правда — истина живая, рожденная как вывод из ряда новых фактов бытия. Сие не очень новое соображение, да и неуклюжее, вызвано вашими словами о мужике, постоянно противодействующем, понукающем. Нет ли здесь ошибки у вас? Ведь понукающие несут в жизнь именно живую новую истину, и поэтому они являются творцами культуры. Именно они. Так всегда было и будет. Лично я привык думать, что постоянное противодействие истекает у людей из желания покоя, более или менее устойчивого равновесия. К этому равновесию стремятся не только люди, но и так называемая мертвая материя. И даже те ученые и люди, кои утверждают, что материи нет, а существует лишь энергия, не могут отрицать, что и энергия стремится к энтропии, к состоянию покоя. Наверное, и я тоже хочу достичь этого состояния. Хочу решительного и все разрешающего вывода, продолжая, однако, думать, что все мои симпатии на стороне понукающих, и что мне органически враждебно постоянное противодействие мужика неотразимым требованиям истории. Все это я говорю потому, что мне показалось, в письме вашем вы покорствуете фактам. Это вредно для художника, который по существу своему принадлежит к секте понукающих. Именно таков истинный художник, таково искусство, которому он обреченно служит.